Явившись в управление ровно за 2 часа до начала рабочего времени, я устроила себе персональную подлянку абсолютно самостоятельно. Поэтому чистить, на чем свет, судьбу злодейку было глупо. Вчера я позволила себе лишнее, не так ли? Психануть так, чтобы испортить армейский ноут, который теперь и починить-то некому, каково? Матушка сказала бы, сама себе злобная дура, а папуля отобрал бы ноутбук. И они, покусая меня, бешеный грифон, были бы правы. Осознавая все это, я безропотно проделывала двойную работу, перепечатывала сделанную от руки расшифровку. Само собой, набивать текст приходилось на казенной машине. Отвыкнув от неудобной раскладки, я получила еще одну бесценную возможность убедиться, что гормоны есть зло. И я сжую свой диплом, а значком закушу, если хоть одна проклятая эмоция отныне просочится сквозь ментальный щит. Хватит, я с ним работаю, так? Значит, мне плевать, с кем и когда он спит, а также ест, пьет и курит. И я не собираюсь зацикливаться на этом древо любителей зеленых насаждений. Пусть хоть к дуплистой иве идет, коли ему не имется. Меня это волновать не должно и не будет. Чем дольше я себя уговаривала, тем больше крепла моя решимость. И пропорционально укреплению духа все громче щелкали клавиши и увеличивалась скорость печати. А спать уже не хотелось. Совсем. Впрочем, неудивительно, ведь по дороге сюда я выпила 2 банки энергетика подряд. Поэтому от предложенного мне кофе отказалась. И на похвалу отреагировала именно так, как должно эльфийской деве. Ничего личного. Долг превыше всего. Вот так-то. Если он и удивился такой перемене в моем поведении, я этого не заметила. Честно говоря, большая часть оставшихся у меня после бессонной и плодотворной ночи сил уходила на поддержание ментальных щитов, а потому я избегала лишний раз смотреть на предмет моих переживаний. С глаз долой, из сердца вон. Совершенно не эльфийская поговорка, но... А вдруг сработает? Может, если я сведу неформальное общение к минимуму, мне не будет больше так горько. Для успешного осмысления полученной информации орку потребовались 2 дорогущие сигары, рюмка черной крепости и грамотно построенная словесная конструкция из отборных ругательств на 3 государственных языках, соединенная между собой междометиями из подонковского. «Ты с дуба упал, Аптелемнар?» — грозно спросил Итхан, вперев в эльфа тяжелый, налитый дурной кровью взор. «Почти с груши!» — ухмыльнулся про себя эльф. «Почему сразу же не позвонил, когда узнал про Умагон? Решил подождать, пока по улицам начнут бегать стаи безумных сьючек и с криками «Умагон!» бросаться на прохожих? Ты этого ждешь? Шуточка ли, в городе собираются делать Умагон, а он молчит в тряпочку!» От орочьего рева тряслись оконные стекла и дребезжал графинчик на столе. Там не было Умагона. Обычное оборудование, годное под производство чего угодно. Она там мыло могла варить. Тебе охота привлечь ее за незаконную предпринимательскую деятельность и страшно наказать штрафом в пользу короны? Вперед из песней. Ты первый потом меня сосвету сжил бы, взорвался Эрин. Нехрен на меня орать. Но ЛВНД всю ночь графомажила. Я лазил в подвал без ордера, а ты в бане парился. Знаю я, как ты трудился. И где, и с кем. Ты мне банями в нос не тыкай, ушастый ворлок холмский. Ядреные пассатижи, я только и делаю, что работаю. И как я провожу редчайшие свободные вечера, никого не касается. Никого. Эрина трясло от бессильной злости, и чтобы не наговорить лишнего в присутствии напарницы, которая не только девушка, но еще и леди, он без разрешения выскочил из кабинета прочь, не забыв со всего маху шваркнуть дверью.